Глава 49. Ирина Орлова. Когда из-под моей щеки начало выскальзывать теплое и родное плечо Вика, я непонимающе открыла глаза и попыталась посмотреть на ком, чтобы выяснить, который час. Однако донести руку до лица я не успела. В общем канале мысли связи раздался дикий рев. «Подъем! Боевая тревога! Циклопы!» «Где?» Мгновенно перевернувшись на спину и откинув одеяло в сторону, спросила я. «У Арлина!» «У Арлина?» Одеяло тут же вернулось на место. «А мы тут при чем? Если я ничего не путаю, то из Альянса они вышли. Навсегда. А еще у них там есть супер-пупер арисы, которые способны рвать циклопов пачками. Ты что, хочешь слетать туда для того, чтобы поздравить андроидов с великой победой? Или пытаешься прогнуться перед председателем КПС? Так он не оценит». Вик укоризненно посмотрел на меня. «Там та самая эскадра из корветов и линкоров. И еще почти 700 обычных кораблей. На 34 ареса. Представляешь? Меньше, чем 30 к одному», – злобно пробурчала я, поймав брошенный в меня летный комбинезон. «Ничего особенного?» «Да? А про то, что у Арлина всего 3 ключа, забыла? Бог с ними, с арисами. Если бы они сцепились с циклопами в какой-нибудь мертвой системе, я бы и пальцем не пошевелила, а так?» «Ясно», – вздохнула я. «Ну и сколько ребят ты планируешь взять с собой?» 90 кречетов из звенья Минина и Велихова». «А почему так мало беркутов?» Открывая дверь в коридор, поинтересовалась я. «Я не уверен, что мы успеем. Я не уверен, что после Арлина циклопы не прыгнут сюда. Я не уверен, что они задействовали в этом вторжении всего 2 эти эскадры». «Логично», — ответила я и рванула к лифтам. «Демоны! Демоны пришли!» В многоголосом крике, раздавшемся в эфире, звучала такая безумная надежда, что я почувствовала себя свиньей. Добрую половину прыжка я поминала последними словами МакГрегора, О'Хару, Фогель, их политические игры, а также покойного Гронера и изделия его лаборатории. Поэтому на тактический экран я посмотрела только тогда, когда смогла затолкать чувства куда подальше. То есть секунд через 5-7 после всплытия. И не поверила своим глазам. На экране не оказалось ни одного корвета. 468 вражеских истребителей, 96 эсминцев, 32 крейсера, 12 линкоров и ни одного циклопского аса. Вообще. «Ни хрена не понимаю». В общем канале мысли связи пробормотал Мишка Басов. «Здесь против кучи циклопов всего один ключ и 36 торнадо, а планету до сих пор не выжгли. Почему?» «Чтобы мы отсюда не уходили», — злобно рявкнул Вик. И сразу же вышел в эфир. «Башня, я большой демон. Куда ушла другая эскадра?» 2:40 назад наперебой завопило человек 10. «Как только сбили последний арис». «Большой демон, я башня. Вы ведь не уйдете, правда?» — вместо ответа спросил диспетчер. «Мы атакуем». Вик вернулся в общий канал мысли связи. «Итак, господа офицеры, я думаю, что вторжение в систему Арлина – отвлекающий маневр. И задача оставшихся здесь циклопов – удержать нас какое-то определенное время. Потом они быстренько уронят последний ключ, сожгут планету и уйдут. Поэтому работать надо максимально быстро. Ловите векторы атак и занимайте свои сектора ответственности». Увидев, что мы начали движение, циклопы сначала зачем-то изобразили очень большую, но довольно дискретную сферу. Потом периферийные машины практически одновременно сбросили мины, и вся эскадра очень шустро перестроилась в чертовски плотный туман в середине сферы, образованной минными полями. «Это что-то новое», — мелькнуло где-то на самом краешке сознания. «Защитный ордер «Мышка в норке»? О, блин, фантазеры хреновы». «Хитро», — нервно хихикнул Костя Велихов. «Что-то я такого построения не помню». «Я тоже», — отозвалась Оля Минина. «Альфа и Бета, зависайте здесь до моей команды», — слегка приглушив их голоса, приказал Вик. И, забрав контроль над моим беркутом и 18 кречетами, рванулся к вражеской эскадре. «Большой демон, там же мины!» — взвыл кто-то из офицеров связи 7-го или 16-го флота, видимо, решив, что мы планируем тралить минные поля своими кораблями. «Да вы чё, правда что ли?» — хихикнула я и, дождавшись момента, когда наши машины окажутся в непосредственной близости от минного поля, сбросила 20 перепрограммированных СКБшек. и 40 москитов. Вик мгновенно увел машины в вираж и принялся рисовать ими четкие окружности, упирающиеся в центр облака выходящих на боевой курс торпед. Первая волна БЧ москитов отработала просто замечательно, уничтожив процентов 70 вражеских противоракет и обманок, и тем самым обеспечила возможность выхода на боевой курс второй волны планируемой атаки БЧ СТБшек. В момент их подрыва в сплошной алой сфере, изображающей вражеское минное поле, появилась идеальная круглая дыра. «Альфа, Бета, за мной!» – скомандовал Вик и бросил наши корабли вслед за ГПИ и БЧ москитов. У карусели, которую крутил Вик, была одна маленькая особенность. Оба наших «Беркута» постоянно висели во главе строя и принимали на себя почти все импульсы генераторов полей интерференции. Поэтому в первую же минуту движения в тумане мы уничтожили 3 с лишним десятка истребителей и эсминцев и не потеряли ни одного эмиттера, не говоря уже о машинах. Увы, шок, в котором пребывали циклопы, длился недолго. Быстренько спохватившись, они открыли такой ураганный огонь, что мне стало не до статистики. Пришлось усиленно работать недавно освоенными косыми щитами и даже тихо сходить с ума в попытках на ходу научиться работать 19-м и 20-м. И то, что команда Вика в спираль относится к Минина и Вельховым, я сообразила не сразу, а только тогда, когда идущие следом за нами восьмерки вернулись к входному отверстию и принялись методично уничтожать ближайшие к нему вражеские корабли. То, что на импульсы ГПИ не реагируют именно «Беркуты», командующий эскадрой циклопов сообразил довольно быстро, где-то на 3-й минуте атаки, и приказал операторам сменить цели и работать исключительно по кречетам. В это время мы уже буйствовали в самой середине их защитки, всаживая москиты в линкоры и крейсеры. Увидев, как скачет температура на одном из эмиттеров машины Веласкеса, я злорадно захихикала. Ни на одном кречете подразделения устройств старого образца не было, уже 4 дня. Мало того, в течение суток должен был завершиться апгрейд последних машин 6-го флота. «Сюрприз!» – расхохотался кто-то из девчонок. «Ну что, твари, съели?» Твари, то есть циклопы, тупили недолго. Сообразив, что эмиттеры не горят и на кречетах, добрая половина вражеской эскадры атаковала восьмерку Мининой. Увидев количество торпед, летящих к ее кораблям, я заорала, как оглашенная. «Джоуи, щиты! Альфа, Бета, спокойно уходите!» – перебил меня Вик. И врубил шепот. Увидев результат работы аналога вражеской системы «Свой-чужой», недавно установленного на его «Беркут», я заорала от счастья. Торпеды, выпущенные по нашим кораблям, вдруг потеряли цели и заметались в разные стороны. И дурели таким образом целых 18 секунд. Увы, потом циклопы разобрались в проблеме, и шоу, позволившее безнаказанно сбить еще машин 25, завершилось. «Мы ушли, Иришка!» Услышав голос Маккормика, я облегченно выдохнула и снова заработала щитами. Очередная партия торпед снова посчитала нас врагами. На попытку вывесить мовы в середине строя тяжелых кораблей циклопы среагировали весьма своеобразно. Развернулись среди них свои мины, а сами сместились к стенкам сферы. Одновременный взрыв и тех, и других мин образовал чудовищное облако из поражающих элементов, разлетающихся в разные стороны, безумным дождем пробарабанил по выставленным щитам, но не сжег ни одного вражеского корабля. «Шустер!» – недовольно буркнул Вик, видимо, в адрес командующего флотом циклопов. И, завершив очередную безумную эволюцию, бросил машины к 4 оставшимся на ходу вражеским линкорам. Следующие 1.5 минуты я существовала только как придаток к силовым полям нашей двадцатки. Вокруг машин практически постоянно висело по 4-5 косых щитов, а остальные безостановочно резали БЧ вражеских торпед. Увы, на все торпеды меня не хватило. После того, как развалился первый линейный корабль, одна из боеголовок влетела в двигатель машины «Коррадо», а секунд через 52 БЧ второго, выпущенные практически в упор, разворотили пилотскую кабину «Веласкеса». «Билл, ты цел? Тогда жди, подберу!» – прохрипел Вик и бросил мой «Беркут» в такой вираж, что я чуть не потерял сознание. Увы, забрать Билла нам не удалось. Буквально секунд через 10 после попадания первой БЧ в его развороченный истребитель влетело еще 4. и кречет превратился в облако из разлетающихся в разные стороны обломков. Скрип собственных зубов я услышала словно со стороны. В той каше из торпед, противоракет, обманок и атакующих нас истребителей, в которой мы находились, испытывать какие-то чувства мне было некогда. Гибель последних линкоров никак не сказалась на боевом духе циклопов. Перестроившись в двойной конус, они атаковали нас. Так яростно, что Вик был вынужден вывести наши машины за пределы сферы из минных полей и подключить к обрубанию хвоста из преследующих нас истребителей остальных ребят. «Всем шестеркам! Свободная атака! Вглубь строя лезть запрещаю!» Сумасшедший вираж в зонтике из 60 кречетов, еще не принимавших участия в бою, и 18 машин нашей группы снова вломилось в строй вражеских кораблей. «Альфа! Бета! Ловите метки! Что бы тут ни происходило, ваша единственная задача не дать им уйти!» – рявкнул он через мгновение. «Выйдите из боя! Быстрее!» «Что в них, Вик?» Дождавшись, пока он закончит говорить, в персональном канале поинтересовалась я. «Обломки машин Карада и Веласкеса только что подобрали». «Эмиттеры?» – дернулась я. «Ага. Вон, видишь, часть циклопов уже начала тормозить». 62 машины, Вик!» – пересчитав замедляющиеся метки, взвыла я. «Ребят пожгут группы прикрытия!» «Ну да». Он тут же переключился на общий канал. «Альфа, Бета, корректировка задания. Работаете только по метке номер 2. Первую отработаю я. Аккуратнее с группой прикрытия». «Поняли. Выполняем». Одновременно отозвались и Ольга, и Костя. Стоило нам пристроиться в хвост разгоняющегося ордера, как группа прикрытия пошла в совершенно сумасшедшую атаку. Циклопы тратили боекомплект так, как будто в уходящей к точке погружения машине находилась как минимум супруга их президента или его дети. Впрочем, образцы сплава, позволяющего выдерживать импульсы ГПИ, я бы тоже охраняла не хуже. В общем, для того, чтобы подобраться к эсминцу на расстояние пуска «Москита», Вику пришлось сжечь 23 из 30 истребителей прикрытия, а потом и оставшиеся 7. После того, как он развалился на части, циклопы упорно пытались пристыковаться к одному из обломков его кормы, видимо, для того, чтобы взять на буксир. Отработав по последнему истребителю деструктором моего «Беркута», Вик всадил в этот обломок сразу 3 «Мурены», а потом рванул на помощь «Альфе» с «Бетой». К борту номер 2 подошла еще одна группа циклопов из 6 эсминцев и 51 истребителя. Уйти в гипер второй эсминец не мог. Одна из торпед отстрелила ему двигатель и вырвала кусок корпуса. Однако циклоп, все еще остающийся на ходу, сдаваться не собирался. Спрятавшись среди 18 истребителей, он продолжал стрельбу по кречетам и беркутам и ждал момента, когда появится возможность пристыковаться к одному из пришедших на помощь кораблей. В принципе, шансов дожить до этого счастливого мгновения у него было достаточно много. 18 машин группы прикрытия и 51 истребитель спасателей очень неплохо давили на восьмерки Велихова и Мининой и постепенно оттесняли их от тяжелых машин. Видя, что мы на подходе, ребята старались особо не рисковать и атаковали только те вражеские машины, которые вырывались из общего строя. Маккормик и Клифф уверенно работали щитами, оружейники Бехтерева и Гринева запускали торпеды. В общем, вражеский ордер медленно, но уверенно редел. Наше появление резко изменило расклад сил. Последовательно уронив 8 истребителей, Вик добрался до поврежденного эсминца, всадил 4 мурены в него и по одному москиту в 2 швартующиеся к нему машины. А потом развернул елочку и забыл про оставшихся на ходу циклопов. «Альфа, Бета, отпускайте корветы! Форсаж, Карлину, быстрее!» Увидев, как остатки эскадры циклопов перестраиваются в атакующий ордер и не обращая внимания на то, как кречеты и торнадо на полной скорости идут к Арлину, я взвыл от бешенства. Циклопы пытались выжечь планету, так же, как Нью-Бирмингем и Вайтаун на Лагосе. На миг представив себе развалины этих городов, лица тех, кто потерял родных и близких, я попыталась забрать у Вика контроль над своей машиной. И уже находясь на грани потери сознания от чудовищного ускорения, с которым он повел обе машины к планете, прохрипело: «Быстрее, Вик! Быстрее!» Все 6 наших беркутов ворвались в строй циклопов за минуту до их выхода на орбиту ключа 3 планеты. И вместе с 60 кречетами, 36 торнадо единственной оставшейся в строю орбитальной крепостью, принялись рвать на части редеющий на глазах строй вражеских кораблей. До точки сброса не долетел ни один.